Четверг, 17 октября. 46. Юлия зарывается головой в подушку. У нее не хватает сил, чтобы встать с постели, и она остается лежать на своих измятых и пропитанных потом простынях. Мама случайно застелила ей кровать старым пододеяльником с принцессой. К счастью, никто этого не видит. Головная боль не проходит. Вчера, перед тем, как выключить свет, Юлия взяла ту визитку с телефоном горячей линии для подростков с суицидальными наклонностями. Она заметила, что там есть возможность вести переписку с одним из работников. Намного легче выразить свои мысли посредством переписки. По крайней мере, не нужно говорить вслух. Юлия не ожидала ответа так поздно вечером, но ей ответила некто по имени Нелли. Потом они переписывались целый час. Наконец-то она нашла того человека, у которого есть на нее время, и который не осуждает ее, а просто слушает. Юлия никогда не хотела умирать. Наоборот, она боялась смерти. Ей снились кошмары о том, как кто-то из членов ее семьи умирал. Она была чертовски напугана, когда тетю Эмму пытались убить. Но после того рокового вечера на трамвайных путях внутри Юлии что-то сломалось. Как будто разрушенная башня из кубиков, которую она не может построить снова. Какой кубик самый стабильный? Какой должен быть внизу и в каком порядке ей продолжать? Она не может определиться. Яд проник в самое сердце и отравляет ее здоровье и позитивные мысли. Вскоре останется только темнота, и это ее пугает. Вот это она и может написать Нелли. Рассказать о своих сокровенных мыслях, не стесняясь. Юлия берет свой мобильный телефон, чтобы проверить, не написала ли ей что-нибудь Нелли. Она чувствует тепло, когда видит непрочитанное сообщение. «Хорошо ли тебе спалось?» Если бы кто-нибудь другой задал этот вопрос, Юлия бы просто ответила «да», но это Нелли. Ей она может рассказать, что ночь была одним сплошным мучением, что она едва могла заснуть. Таблетки от головной боли совсем не помогали. Нелли быстро утешает ее. Все наладится. Приятно читать такое. Кому, как не Нелли, знать, что все будет хорошо? Ей 18, и она уже через многое успела пройти в жизни. Родители вновь и вновь обманывали ее, а учителя просто закрывали глаза на ее проблемы, в конце концов ставшие просто невыносимыми. Никто не видел этого. Никто не понимал ее. Обо всем этом Нелли написала вчера, когда рассказывала о себе. А Юлия узнает себя в ней. С ней происходит абсолютно то же самое. Хотя, может, и не совсем, но почти то же самое. Нелли страдала от расстройства пищевого поведения и была в депрессии. Но она смогла перешагнуть через все это самостоятельно. Теперь она хочет помогать другим. Какая сказочная доброта. Юлия вся в слезах. Нынче она очень чувствительная. «Мне повезло, что я связалась именно с тобой». Юлия без колебаний отправляет это сообщение, а Нелли отвечает. «Я беспокоюсь о тебе, Юлия. Как ты сегодня себя чувствуешь?» Юлии требуется время, чтобы сформулировать что-то вразумительное, потому что она на самом деле не знает ответа на вопрос. Она пишет несколько слов, удаляет их, пишет другие слова, и, наконец, у нее выходит нормальный ответ. Юлия заканчивает его, говоря о том, что сейчас не может найти свет в своей жизни. Она чувствует себя слишком одинокой. Зачем страдать, если можно просто умереть? Ответ задерживается, и Юлия переживает, что она немного перегнула. Хотя на самом деле она так не думает, и Нелли, возможно, просто слилась или решила посоветоваться с врачом. Что если кошмарные мысли Юлии напугали ее? Потом она понимает, что Нелли, вероятно, переписывается с несколькими людьми одновременно. В конце концов, она обязательно ответит. Проходит много минут, прежде чем мобильный издает звук. Нельзя отменить свою собственную смерть. Конечно, в этом она права. Затем Нелли пишет, что ей нужно уходить, но они могут списаться попозже. «Будь осторожна, Юлия». Юлия начинает плакать. Нелли действительно волнуется за нее. Юлия тянется к рулону туалетной бумаги на тумбочке и вытирает слезы. Жалюзи опущены, и в комнате темно, как в душе Юлии. Единственное, чего она хочет, — это иметь настоящего друга, ровесницу, которой она нравится. Но Лив сделала это невозможным. У Лив в своем распоряжении было две четверти, чтобы наговорить о Юлии столько гадостей, что все будут держаться от нее подальше, словно от больного эболой. Никто и не подумает попробовать дать ей шанс, ведь это равно риску попасть в список неудачников Лив. Юлия глотает обезболивающее и надеется, что это не просто заглушит ее физическую боль. Внутри у нее пусто, потому что у Нелли нет времени для переписки с ней, а о школе не может быть и речи. Что ей делать? Время идет медленно. Юлия ищет в интернете единомышленников, но это только удручает ее. Страдает огромное множество подростков. «Число 11-летних подростков с суицидальными наклонностями увеличивается», — говорится в статье. Это как если бы ее младшая сестра София хотела умереть. У Юлии в голове возникает картина семьи на ее похоронах, и из ее глаз опять начинают течь слезы. Она видит узкий гроб, усыпанный красивыми цветами. Почему все должно быть именно так? 47. Наконец-то Элли заснула рядом с Нюлетом в его большой кровати. Сантиметр за сантиметром он двигается к углу кровати и пытается подняться как можно тише, чтобы дочь не проснулась. Не спать всю ночь из-за безутешного ребенка — ужаснейшая пытка. Нюлет приподнимает одеяло и чувствует резкий запах рвоты и мочи. Он встает и на дрожащих ногах идет в ванную. Единственный плюс в ситуации состоит в том, что он смог сдержаться и не позвонить Эмме, чтобы спросить у нее совета, хотя несколько раз был очень близок к этому. Что бы она могла сделать из номера отеля в Далароне? Поговорить с Элли по телефону? Нюллет сам для себя решил, что справится. Но эта ночь была хуже, чем все, что он пережил в ходе профессиональной деятельности. А пережил он очень многое. От собирания останков человека на железнодорожных путях до созерцания расправы над человеком с близкого расстояния. Элли засыпает ближе к утру, и Нюллет задается вопросом, почему подобное произошло именно сейчас, а не в первые ночи без Эммы. В теле младенца имеется огромная энергия. Элли наверняка проспит целый день, и Эмма будет не очень рада, если у нее нарушится режим сна. «Неблагодарное это занятие», — думает Нюллет. И вздыхает. Он старается не смотреть в зеркало, а, закончив приводить себя в порядок, включает на кухне кофеварку. Затем звонит Эмме, которая уже пыталась связаться с ним. «Хорошо спалось?» — спрашивает она без какой-либо иронии. Ему совсем не нравится, что она в каком-то приподнятом настроении. «Тяжелая ночка выдалась», — утомленно признает Нюлет. Элли много плакала. Немного сочувствия бы не помешало. «Возможно, у нее режутся зубки», — говорит Эмма, явно понимая, в чем проблема. Он ни на секунду не задумался, что, возможно, именно по этой причине Элли так капризничала ночью. «В любом случае, она теперь спит», — устало говорит Нюллет, наблюдая за кофеваркой, которая никуда не торопится, выдавая из себя по капле в секунду. «Вот-вот наберется половина чашки». «А у тебя-то как дела? Справляется ли Крилли?» «Еще как справляется», — быстро отвечает Эмма. У него начинается изжога. «Значит, тебе нравится твой новый партнер? Интересуется Нюллет и одновременно жалеет о том, что спросил. Ответ только навредит ему. Он смотрит на капли, которые медленно падают в чашку. «Он не такой, как ты», — отвечает Эмма. И от этого у Нюллета поднимается настроение. «Возможно, именно сейчас стоит начать разговор о Мадлен». «А расследование продвигается?» — спрашивает он вместо этого. «Да, хоть и очень медленно», — говорит Эмма. И с ее стороны слышно, как закрывается дверь машины. Наконец-то чашка кофе наполнилась. «Мы как раз припарковались рядом с одним дачным домиком, в который надо заглянуть», — говорит она. «Мне нужно идти». Нюллет не успевает упомянуть Мадлен. Возможно, это и хорошо, потому что он не хочет беспокоить Эмму без надобности. «Можем созвониться позже. «Проверь при удобном случае, что там у нее с зубами», — говорит она. «Береги себя и обними за меня Элли. У тебя есть альведон?» Сноска. Противовоспалительное и жаропонижающее средство. Примечание редактора. «Вроде бы да. Если не окажется, то схожу потом в аптеку», — отвечает он. «До скорого». Нюллет испытывает острую боль, когда слышит голос Крилли на заднем плане. После этого разговора у Нюллета остается какое-то чувство, беспокойство, которое он не может объяснить. Ощущение, что он вот-вот что-то потеряет. Или кого-то. Навсегда. 48. «Бедный Нюллет», — думает Эмма. «Ему приходится справляться с очень многим. Не только с расставанием, но еще и с новой жизнью в качестве отца-одиночки. А еще ему нужно принять тот факт, что у Эммы появился новый напарник». Эмма поглядывает на Крилли, пока они идут к Красному дому. Он чертовски хорошо выглядит, и неудивительно, что Нюллет чуть не начал ревновать. В небе сгущаются тучи, и кажется, что скоро начнется гроза. Крилли стучит в дверь, но никто не отвечает. «Никого нет дома», — наконец говорит он. Эмма заходит за угол и заглядывает в одно из окон маленького домика, который, видимо, арендуют ремесленники. В комнате беспорядок, а в раковине стоят две открытые консервные банки с супом-гуляшом, две глубокие тарелки, ложка и банка из-под пива. Но ее взгляд останавливается не на этом. «На обеденном столе лежат инструменты и ремешки», — говорит Эмма. И Крилли подходит ближе, чтобы все рассмотреть. Они случайно касаются друг друга. Рядом с одним из стульев лежат черные наполовину заполненные мешки с мусором. «Они не очень-то аккуратные для тех, кто занимается тут чем-то незаконным». «Тут он точно прав. Стоит пройтись по территории и осмотреться», — предлагает Эмма. Позади домика находится сарай, точно такого же красного цвета. Дверь закрыта на засов, который легко можно снять. Эмма открывает его и заходит внутрь, хотя понимает, что этот поступок пересекает грань дозволенного. Поляков ведь ни в чем не подозревают, а у Эммы и Крилли нет разрешения на обыск дома. Тем не менее, она решает совершить небольшое нарушение, чтобы оценить, стоит ли проводить в отношении них более тщательное расследование. В сарае холодно, сыро и куча мусора. Эмма замечает грязную лопату, большой зеленый брезент и две пилы, прижатые к стене. Затем ее взгляд падает на веревку с крюком, свисающую с потолка. Эмма пятится назад, когда вспоминает слова Крилли о том, каково это — жить в подобной изоляции. Никто бы не услышал, если бы здесь раздавались ее крики о помощи. «Ух, ну и местечко», — говорит Крилли, находясь прямо рядом с ней, отчего Эмма подпрыгивает. Она оборачивается и смотрит на него. «Ты зачем так пугаешь-то?» Он выглядит до смешного довольным. Эмма прыскает и качает головой, а затем выходит из сарая. «Полиция должна найти ремесленников, которые арендуют этот домик. Если они не появятся в ближайшее время, нужно будет что-то предпринимать. Ремешки, веревки и грязная лопата — могли быть использованы в ходе убийства Петера». «Пора осмотреть места преступлений», — говорит Крилли. Они возвращаются на трассу к Дамшину и затем сворачивают на одну из грунтовых дорог. Лес становится все гуще и гуще, пока они не доезжают до поляны, за которой переливается темное озеро. Эмма выходит из машины, а Крилли подтягивается. Она сверяется с картой, указывающей путь к лесу. Эмме кажется таким абсурдным находиться здесь с Крилли. И при этом ей за это платят. «Что там с твоей девушкой?» — спрашивает она, пока они идут к утесу, где была найдена Ильва. Крилли пожимает плечами. «Я расстался с ней». «По телефону?» — спрашивает Эмма, снова сверяясь с картой. Они почти на месте. «В наше время это так и работает», — загадочно отвечает он. А Эмма чувствует себя человеком из каменного века. Печально слышать. «А, да все в порядке», — говорит Крилли, пиная камень на земле. «Это было к лучшему». Внезапно Крилли хватает ее за руку. «Ты слышала?» — спрашивает он. Эмма прислушивается. Нет. Похоже на стон или крик. Они оба начинают внимательно прислушиваться, но Эмма не улавливает ничего, кроме звука колышущихся на ветру листьев. Она идет дальше, а Крилли немного задерживается. Эмма не знает, что и думать. Возможно, он просто хотел сменить тему. Когда она подходит к обрыву, ей становится душно, хотя на улице довольно холодно. Прогулка оказывается тяжелее, чем Эмма ожидала. Или она просто еще не в форме после беременности. «Я думала, что тут будет выше», — говорит она, глянув вниз с обрыва. Крилли останавливается рядом с ней. «Падение с высоты 3 или 4 метров ведь не смертельно?» «Нет», — отвечает она задумчиво. «Конечно, все зависит от того, насколько удачным было приземление». Эмма с Крилли спускаются с утёса и выходят на плоский и отдаленный уступ. За исключением небольшого деревянного креста, тут нет никаких признаков того, что произошло что-то ужасное. На большей части земли отсутствует мох, но рядом нет никаких камней, о которые можно было пораниться. Не видно и никаких поминальных венков или других следов присутствия. Одиноко и грустно. «Посмотрим, что скажет результат повторной судебно-медицинской экспертизы», — говорит Эмма. «Как же Дальстром тогда разозлился? Ради твоего же блага надеюсь, что от вскрытия будет какой-то толк». Эмма делает глубокий вдох. «Спасибо». Они продолжают идти к озеру и через несколько сотен метров видят совершенно иную картину. Место, где был найден Петер. Оно по-прежнему огорожено, а за пределами ограждений лежит самодельный крест из палочек, большие букеты цветов и рукописные послания с добрыми словами о Петре. И еще двое мокрых от дождя плюшевых мишек, обнимающих друг друга. В центре находится красное сердце, сделанное из какой-то ткани. Со стороны кустов в лесу доносится какое-то шуршание, и Эмма переводит туда свой взгляд. «Эй!» — кричит она. Единственный ответ, который она получает, — это шелест деревьев. «Пойдем», — говорит Эмма Крилли. «Там кто-то был». Она бежит по направлению к лесу и снова кричит, а затем замечает высокую фигуру. Фигуру человека, который не реагирует на обращение. «Эй, там!» — снова кричит она. Мужчина оборачивается в сторону Эммы с обеспокоенным взглядом. 49. Это был чей-то голос? Магнус кричит, но понимает, что от него не исходит ни звука. Голосовые связки отказывают, а в легких заканчивается воздух. Сердце с трудом продолжает работать. Система вот-вот рухнет. У него чешется все тело, некоторые его части немеют. Звуки наверху стихают, и Магнус отчаянно царапает землю. «Помогите!» — шепчет он и упускает свой единственный шанс. Полная тишина опускается вновь. Магнус понимает, что заслуживает мучений. Но разве этого все еще недостаточно? Он никогда раньше так не мечтал о возможности стать отцом. Смешно, что он никогда даже не слушал, что говорят его дети. В конце концов, никто не просил его о помощи, даже Викон. Магнус передвигался по дому как тень, злоумышленник. Благодаря Энии он чувствовал себя уверенным, важным, интересным, сексуальным. От Викон такого не добьешься, но, разумеется, у нее не хватало на это времени. Теперь Магнус это понимает и осознает, что не должен был намекать в прощальном письме на то, что с ней он не чувствовал себя любимым. В том, что он покинул семью, была и его собственная вина. Магнус отдалился от своих близких и избегал их. Он думал, что прощальное письмо и эта могила — его испытание. Но теперь он понимает, что мужчина в сапогах обманул его. Наверняка роковое письмо уже отправлено. Магнус должен был сформулировать свои мысли иначе. Последние 6 месяцев он был не тем мужчиной, за которого вышла замуж Викон. Он вел себя как свинья. Ждал, пока жене все это надоест, и она вышвырнет его, чтобы можно было поехать прямо к Энии. но жена все вытерпела. Викон никак не облегчила эту задачу Магнусу. Никто и ничто не заставляло ее терпеть. Тем не менее, она убедила себя в том, что будет поддерживать Магнуса во время этого кризиса. Викон замечательный человек, но об этом в письме не сказано. Напротив, Магнус только винит ее. Говорит, что это она во всем виновата, что это она привела его сюда, в могилу. 50. Йосефин сидит дома, в гостиной, с желанием швырнуть мобильный телефон на паркетный пол. Психиатрическая клиника для детей и подростков «Броммаплан» не принимает новых пациентов. «Вы должны быть счастливы, что вообще дозвонились», — говорят ей в регистратуре. Во всех медицинских центрах выстраиваются очереди длиною в милю. Это, черт возьми, безумие. Что делать людям, которые чувствуют себя плохо? Юлии нужна помощь сейчас, а не через полгода. Это она и говорит сотруднику регистратуры психиатрической клиники Тебю, куда ее направили из Броммаплан. «Сожалею, но сейчас такая ситуация, слишком высокая нагрузка. Наших ресурсов не хватает». Йосефин даже не может дослушать до конца эту чепуху. Внезапно ей становится ясно, какой кризис сейчас царит в Швеции в сфере психического здоровья. Если даже ребенок, который пытался покончить жизнь самоубийством, не может получить помощь, что-то и правда не так с этой системой. Бессилие приводит ее в ярость и отчаяние. Она откладывает в сторону мобильный телефон и мысленно заклинает, чтобы жизнь не была такой сложной. Юлия отказывается выходить из своей комнаты, а Йосефин не знает, что ей делать. Она не решается оставить дочь одну, но чувствует, что именно этого Юлия хочет больше всего — отделаться от своей мамы. Пока мучительные мысли роятся в голове Йосефин, наверху вдруг скрипит дверь. Она идет наверх и посреди лестницы встречает Юлию. «Ой, привет», — говорит Йосефин. «Ты голодна?» Она хочет обнять дочь, но Юлия отворачивается. «Я просто возьму бутерброд. Может, поговорим немного?» «Нет», — отвечает Юлия и проходит мимо нее. Йосефин пытается сделать все для своей дочери, но та даже не удостаивает свою мать вниманием. Йосефин сложно принять это. «Почему ты не хочешь со мной разговаривать?» — спрашивает она с отчаянием в голосе и следует за ней на кухню. «Пожалуйста, оставь меня в покое», — говорит Юлия. «У меня болит голова». «Просто скажи, что мне сделать. Я ведь только что сказала. Оставить меня в покое». Йосефин подходит к дочери, кладет ей руку на плечо и чувствует, как та застыла. «Однажды ты вспомнишь все, что происходит сейчас. И, может быть, поймешь, каково это — быть мамой и отчаянно пытаться помочь своей дочери». «У меня не будет никаких детей», — Йосефин вздрагивает. «Почему ты так говоришь?» «Потому что я не хочу становиться мамой». «Хорошо. Но ведь все равно важно, чтобы ты с кем-то поговорила о том, что произошло», — говорит Йосефин, сдерживая слезы. «Я уже это делаю». Юлия поворачивается и вместе с бутербродом идет обратно наверх. Йосефин закрывает глаза, когда слышит, как Юлия захлопывает дверь и запирает ее на замок. Для нее это словно сильный удар в живот, как будто внутренности перекрутило и сжало. Йосефин чувствует необходимость поговорить с кем-нибудь, но Андреас сейчас на работе. «Может, ей позвонить Эмме?» Она набирает ее номер один раз, но сестра не отвечает. Может быть, это и хорошо, потому что Йосефин понятия не имеет, что скажет. Единственное, в чем Йосефин была лучше Эммы, так это построение семьи. Вся личность Йосефин целиком и полностью основывается на ее роли в качестве матери. А теперь ей придется рассказать, что она не справилась и с этим. Теперь она ничтожество по всем фронтам. Йосефин звонит в поликлинику в Эстермальме, где, как ей сказали, должны быть места для новых пациентов. Она оказывается 39-й в очереди. 23 минуты спустя ей отвечает медсестра, и Йосефин не может сдержать слез, когда слышит, что Юлию могут взять на прием уже завтра, днем. 51. Взгляд Белунда мечется из стороны в сторону, а сам он отчаянно разводит руками. На нем длинная черная парка с капюшоном и большие резиновые сапоги. Эмма невольно начинает думать о том, что он похож на жнеца или на смерть с косой. Небо темнеет, и она чувствует первую каплю дождя на своем лице. «Бобо пропал», — сообщает им Белунд. «Как давно?» «Прошло уже больше часа. Это на него не похоже». Эмма поглядывает на часы. «К сожалению, мы сейчас не можем помочь в его поисках». Белунд, кажется, уже не слушает. Только на обратном пути в участок Эмма понимает, что Белунд помешал им. Они едва дошли до того места, где было найдено тело Петера, и не успели осмотреть окрестности. Может быть, он стоял там, потому что опасался, что кто-нибудь придет? Эмма не совсем понимает поведение Белунда и совершенно не может объяснить, почему местная полиция как будто не заинтересована в нем. «Смотри», — говорит Крилли, показывая на красный домик. Снаружи припаркован белый минивэн с открытыми задними дверьми. Двое мужчин торопливо несут к дому большой телевизор с плоским экраном. А по земле волочатся кабели с проводами. В ту же секунду мужчины в панике смотрят на приближающуюся машину и ставят аппарат на землю. Потом они бегут к минивэну, залезают внутрь и захлопывают двери. Крилли ставит машину поперек дороги, чтобы заблокировать им выезд, но минивэн съезжает прямо в кювет и проносится мимо них, а затем ускоряется. «Чёрт побери!» — выкрикивает Крилли, совершает быстрый маневр и выезжает за ними. Эмма включает мигалки, чтобы эти люди поняли, кто за ними гонится. Поскольку Эмма и Крилли приехали не на обычной полицейской машине с опознавательными знаками, сложно понять, что они из полиции. Сирены издают громкий звук. Эмма надеется, что мужчины остановятся, чтобы не усугублять ситуацию. Но это дает противоположный эффект. Они ускоряются. Крилли сложно угнаться за ними. Она набирает диспетчера, чтобы запросить подкрепление. «Ближайший дорожный патруль в четверти часа от вас», — отвечает ей диспетчер. «Мы сейчас не в Стокгольме», — говорит она Крилли, объясняя, что поблизости нет никакой поддержки. «Мы должны сами разобраться с этим». Эмма жалеет, что за рулем сейчас не она. Очень неприятно сидеть рядом и не иметь возможности повлиять на процесс. Ее подкидывает взад и вперед, как брошенную на пассажирском сиденье перчатку, всякий раз, когда Крилли резко поворачивает. «Налево!» — кричит Эмма, когда едущий впереди минивэн внезапно выезжает на шоссе 70 в сторону Моры. Они ускоряются еще больше. Эмма не понимает, почему эти парни ведут себя как идиоты. Спустя несколько минут водитель минивэна резко теряет управление, и автомобильная погоня для него заканчивается в кювете. Эмма достает оружие и выбегает. «Полиция!» — кричит она. Водитель в черной кожаной куртке остается сидеть в машине. Второй мужчина выскакивает из автомобиля с другой стороны и начинает убегать. «Я возьму его на себя!» — кричит Крилли и бежит за ним. Водитель вылезает из машины, подняв руки за голову. У него маленькие зрачки, как будто точки, а на лбу выступают капли пота. Эмма испытывает облегчение из-за того, что за вторым гонится не она, потому что она еще полностью не восстановилась после беременности. Этот мужчина еще пожалеет, что начал убегать. Не от того человека он решил скрыться. Крилли — импульсивный и бесстрашный. Эмма направляет пистолет на водителя, который находится всего в нескольких метрах от нее. Чересчур близко. Ей немного неудобно из-за этого, но она контролирует ситуацию. Он ничего не говорит. Краем глаза она замечает, что Крилли постепенно догоняет мужчину метр за метром и, наконец, прыгает на него. Они начинают кататься по полю, и кажется, что Крилли в конце концов одерживает верх. Эмма теряет концентрацию всего на секунду. Этого достаточно. За несколько секунд водитель выхватывает оружие из рук Эммы. Ее собственное служебное оружие. Она даже моргнуть не успела. Эмма застывает на месте. Дуло ее Сиксаур упирается ей в висок. 52. Если Юлия не может даже прокрасться за бутербродом, чтобы на нее не набросилась мать, лучше просто оставаться в комнате. Юлия стала лучше благодаря Нелли, но после похода на кухню ее как будто стукнули молотком по голове. Головокружение приходит внезапно, и Юлия вынуждена присесть. Она щупает швы кончиками пальцев. Сама рана не сильно болит, а вот внутри головы все едва ли не бьется и лопается. Юлии следует принять душ, ее пижама пахнет потом, но она не выдержит еще одного выхода из комнаты и еще одной встречи с мамой. Какая жалость, что у Юсифин нет нормальной работы, как у всех остальных родителей. Юлия могла бы днем побыть дома одна. Юлия откидывается на подушке, прижатые к изголовью кровати, и проверяет уведомления на своем мобильном. Ей повезло. Профиль Нелли горит зеленым. «Я так рада, что у меня есть ты». Юлия ни секунды не колеблется, отправляя это сообщение человеку, которого никогда не встречала. Она искренне считает, что Нелли — ее спасение. Юлия спрашивает ее, как можно быть онлайн почти в любое время. «Я безработная». Это объясняет, почему она так быстро отвечает. Юлия ценит помощь Нелли и то, что она не бывает нудной, когда выражает свои мысли. Неудачи Юлии, возможно, подошли к концу, но как бы она хотела, чтобы Нелли была на несколько лет младше? Ей ведь 18. Они не смогут стать настоящими друзьями, потому что Нелли гораздо старше. Представить только, если бы Нелли была ее одногодкой и ходила бы в ту же школу. Тогда Юлия, вероятно, осмелилась бы вновь там появиться. Каждый раз, когда она думает, что с ней никто не пытался связаться, и никому не интересно, как она себя чувствует, у нее сжимается сердце. Какую же лапшу Лив навесила всем на уши? Тех примеров, которые Юлия видела в интернете, достаточно. Она больше не хочет читать о себе ни строчки. Голова начинает пульсировать, и в ней опять внезапно появляются мысли о смерти. Эти перемены в настроении случаются так быстро, что Юлия никогда не успевает подготовиться. Это все равно, что споткнуться и упасть в пропасть. «Зачем мне жить?» Юлия задает вопрос Нелли и теребит прядь волос, ожидая ответа. Она вновь и вновь закручивает волосы вокруг пальца, пока они не соскользнут. Юлия уже начинает сожалеть о том, что задала этот вопрос. Очевидно, Нелли не обязана на него отвечать. «Но ведь есть много хорошего?» Ответ Нелли заставляет Юлию задуматься, но ей ничего не приходит в голову. «Нет». «Да ладно. Неужели ты и правда не хочешь жить дальше?» Юлия не знает, что ответить, но, возможно, это и правда было чересчур. «Уж точно не этой жизнью. Я бы с удовольствием пожила твоей». Нелли быстро отвечает на такое. «Не думаю, что ты бы и правда такого захотела». Она рассердилась? Юлии нельзя сейчас прерывать беседу. Она не хочет снова оставаться одна. Это мучение — сидеть в своей комнате и постепенно увядать. Моменты с Нелли — единственный лучик света в ее жизни. Почему так тяжко жить? Наверняка у Нелли будет теория на этот счет. Жизнь течет вверх и вниз. Так у всех. Конечно. Но Юлия сомневается, что всем приходилось оказываться в такой бездонной яме, в какой находится она. Как будто нет никакого пути наверх. Она представляет, как пытается выплыть на поверхность, но застревает в цепляющихся водорослях и стеблях кувшинок, которые удерживают ее на дне. «Мои проблемы невозможно решить. Если бы она могла уехать из этой долбанной Броммы и начать свою жизнь заново где-нибудь еще, то, возможно, у нее мог бы быть шанс. Но этого не произойдет. Поэтому тут полный облом. Ты действительно так считаешь?» Юлия утвердительно отвечает на вопрос Нелли. «Можно ведь получить помощь?» «Конечно, она должна написать что-то подобное», — устало думает Юлия. «Но ей невыносимо слышать о том, что нужно пойти к психологу. Единственный психолог, на приеме у которого она была, сидел и смотрел на часы, пытаясь подавить свои зевки. Никто не может вылечить те раны, которые нанесла ей Лив. Черт побери, это ведь Лив должна проходить терапию, а не она». Тем не менее, Юлия чувствует себя обязанной спросить у Нелли, что она имеет в виду. «Какую помощь?» Юлия терпеливо ждет ответа. «Такую?» которая положит конец страданиям. Юлия смотрит на это предложение. Ее сердце начинает биться быстрее. Голова Юлии переполняется, когда она пытается истолковать слова Нелли. Речь идет о таблетках? Что ты имеешь в виду? Юлия отправляет ей такой вопрос. Если не осмеливаешься пройти весь путь до конца самостоятельно, есть другие люди, которые могут помочь это сделать. Нелли предлагает то, о чем думает Юлия. В ней пробуждаются любопытство и страх. Юлия задерживает дыхание, когда видит, что Нелли печатает новое сообщение. «Уходишь и никогда больше не возвращаешься». 53. Дорога плотно усеяна туманом, а небеса словно вот-вот разверзнутся. Эмма смотрит на Крилли, но он пока еще не понял, что произошло. Как ей привлечь его внимание так, чтобы мужчина в кожаной куртке не заметил? Она пытается оставаться хладнокровной, но трудно игнорировать тот факт, что к ее виску приставлен пистолет, ее собственный. «Пожалуйста», — просит Эмма по-английски. По дороге проезжает машина. Водитель тормозит и фотографирует происходящее на телефон, но не останавливается. Где этот проклятый полицейский автомобиль? Пока что мужчина, который угрожает ей пистолетом, не сказал ни слова. Но вдруг он кричит что-то по-польски своему подельнику. Эмма так изумлена, что вздрагивает, и давление на ее висок только усиливается. Крик заставляет Крилли обернуться. «Эмма!» — кричит он и отпускает из рук мужчину, который сразу же встает на ноги и начинает убегать по полю, что есть мочи. Крилли направляется к ним с руками за головой, как бы показывая, что он не собирается доставать оружие. Он решительно приближается, но мужчина не двигается с места. Рука, в которой он держит оружие, дрожит, а сам он задыхается от напряжения. Он стоит так близко к Эмме, что она чувствует, как его рука вспотела. «Стреляй в него, Крилли!» Опытный напарник вроде Нюллета, вероятно, сделал бы смертельный выстрел в голову, чтобы спасти ее. Но Крилли, похоже, выбирает другую стратегию. Он упорно продолжает идти вперед, видимо, чтобы вывести мужчину из равновесия. Они слышат звуки сирен. Подкрепление вскоре будет здесь. Мужчина кажется обеспокоенным из-за звуков сирены поведения Крилли. Внезапно давление от пистолета исчезает, и мужчина направляет его в сторону Крилли, который тут же останавливается. «Полегче!» — призывает Крилли на английском. А рядом, наконец-то, останавливается полицейский автомобиль. Двое полицейских в униформе выходят из машины, но они ничего не могут сделать. Крилли бросает быстрый взгляд на Эмму и делает еле заметный кивок. Больше ей ничего не требуется. Эмма со всей силы пинает мужчину по колену так, что его ноги сгибаются. Однако он успевает нажать на спусковой крючок и выстрелить в сторону Крилли. Сигсауэр выпадает из рук мужчины, а сам он оказывается на земле. Патрульные подбегают и бросаются на него. Через несколько секунд мужчина уже прижат к асфальту, а его руки скованы наручниками. В ужасе Эмма смотрит на лежащего неподвижно Крилли. Внутри нее все стынет. Эмма бросается к Крилли и садится перед ним на колени. Вдалеке раздается голос, вызывающий скорую. У Эммы начинает темнеть в глазах. Дорога, машины, поле и туман — все размывается. Эмма замедляет дыхание и сильно щипает себя за бедро, чтобы вернуться к реальности. «Крилли!» — шепчет она. И в ответ слышит какое-то бормотание. Он медленно приподнимается, садится и хватает себя за руку. На куртке дыра чуть выше локтя. Эмма помогает ему оторвать кусок от куртки, чтобы определить, куда попала пуля. «Собираешься добить меня?» — стонет Крилли. Эмма слишком сконцентрирована на огнестрельном ранении, чтобы как-то отшутиться. Рана кровоточит, но, к счастью, пуля прошла поверхностно. Все могло сложиться гораздо хуже, и она понимает, что ей придется отчитываться за свои действия в рамках внутреннего разбирательства. И Крилли тоже. «С вами все в порядке?» — спрашивает один из полицейских. Эмма кивает. Мужчину в кожаной куртке уводят к полицейской машине. «Если работа с тобой такая захватывающая, то, может быть, мне стоит найти другого напарника?» — говорит Крилли. И в его взгляде читается веселье. Как, черт возьми, Нюлет справлялся все эти годы? «Прекрати, это совсем не смешно», — говорит Эмма. «Ты ведь мог умереть». «Возможность пошутить над этим — важная часть моего дебрифинга». Сноска. Психологическая беседа с человеком, пережившим экстремальную ситуацию или психологическую травму. Примечание редактора. Но Крилли быстро затихает. Вероятно, он довольно сильно ранен, хотя пытается показать обратное. «Как тебе пришла в голову эта идиотская мысль броситься на него?» «Я не услышал звук затвора, поэтому с холодным расчетом ожидал, что он не успеет выстрелить». Один из полицейских хлопает Эмму по плечу. «Вот, твое оружие. Мы обыскали машину. Там полно краденого». В это же время рядом останавливается машина скорой помощи. И Эмма замечает, что еще одна мимо проезжающая машина тоже тормозит. Взрослый мужчина выходит из своего «Вольво» и без каких-либо стеснений снимает происходящее на камеру своего мобильного телефона. Если он немедленно не вернется в свою машину, помощь понадобится большему количеству людей. Полицейские подходят к этому идиоту и отгоняют его. Затем к ним подходят сотрудники скорой помощи, и Крилли начинает настаивать, что ему не нужно ложиться на носилки. «Это просто обычный четверг, стрельба и все такое», — шутит он и встает на ноги. «Хотя голова у меня все-таки немного кружится». Крилли опускается обратно на землю и уже больше не протестует, когда его начинают укладывать на носилки. Эмма едет в полицейский участок, попутно набирая Вестберга, чтобы рассказать ему, что произошло. «Итак, один мужчина все еще на свободе», — заключает она. У Вестберга не очень радостный голос. Хотя он, конечно, испытывает определенное облегчение, что все это не обернулось катастрофой, как в Малександре. Сноска. 28 мая 1999 года в Малександре, в муниципалитете Боксхольма, двое полицейских были убиты грабителями-неонацистами после ограбления банка. Одно из самых известных преступлений в истории современной Швеции. Примечание переводчика. «Найдите переводчика», — требует Эмма. «Я хочу начать допрос как можно скорее». Пока Акрилле позаботится в больнице, она надавит на ремесленника, чтобы тот рассказал все, что знает. Другие полицейские займутся поисками беглеца. Эмме на сегодня свежего воздуха хватило. Приезда переводчика приходится ждать довольно долго. Когда женщина средних лет с портфелем и в очках с леопардовой оправой наконец заходит в полицейский участок, у Эммы начинает звонить мобильный телефон. Сейчас она не хочет, чтобы ей мешали. Но кто-то непрерывно продолжает названивать ей. Звонят с неизвестного номера. Вот упрямый черт. «Мне нужно ответить на звонок», — говорит она Вестбергу и принимает вызов. «Да, это инспектор Эмма Щельд». Человек на другом конце провода начинает бессвязно говорить. На линии сильные помехи, и Эмма не понимает, кто ей звонит. «Я нашел его!» Эмма почти расслышала мужчину. Голос похож на мужской. Она слышит только отдельные слова. «У меня ваша визитка». «В кармане», — объясняет мужчина, отдышавшись. «Кто это?» — спрашивает она. И, наконец-то, связь более-менее налаживается. «Это я, Бюлунд. Я нашел Бобо». Эмма вздыхает. Он звонил только ради того, чтобы сказать это? Как будто ей не все равно после того, как ей угрожали пистолетом, а ее напарника подстрелили. Когда она уже собирается поздравить Бюлунда с находкой и повесить трубку, Бюлунд продолжает с упорством говорить, а она не может прервать его. «Бобо забрел немного далеко в лес», — говорит он. «Вот почему я не мог найти его. Он что-то приметил. Вы должны приехать как можно скорее». Эмма смотрит на часы. 7:30 вечера. На улице чертовски темно, и как только допрос закончится, она хочет поехать в номер отеля и залезть под одеяло. А не ехать снова в этот лес. Эмма виновато кивает в сторону Вестберга и переводчицы, которые стоят и ждут ее. «Бобо кое-что нашел», — говорит Бюлунд. «Снова?» Где-то на другом конце телефона слышен громкий лай собаки. «Вы не можете пойти и посмотреть, что там?» — — спрашивает его Эмма. «У нас сейчас нет возможности проверить, ложная эта тревога или нет». «Разве не будет лучше, если полиция?» — пытается сказать Бюлунд, но прерывается. «У Бобо тут кое-что во рту». Эмма не знает, следует ли ей воспринимать слова Бюлунда всерьез. Стоит ли им всем броситься в машину, потому что к хозяину прибежала собака с палкой в зубах. «Ладно, успокойся». Слова Бюлунда предназначены не для нее, а для Бобо. «Это ботинок». 54. Нюлет звонит Эмме, чтобы Элли могла услышать ее голос, прежде чем заснет. Но телефон занят. «Я ведь звоню ради Элли», — сердито бормочет он про себя. «По статистике, мама отвечает на телефон каждый третий раз», — говорит Нюлет своей маленькой дочке. И та огукает ему в ответ. Он поправляет кроватку Элли, иначе она может случайно удариться, неудачно развернувшись во сне, и садится на ковер рядом, чтобы она могла спокойно заснуть. В углу светит ночник в форме белого ангела. Нюлет действительно постарался, чтобы в спальне было уютно. Элли смотрит в потолок, но лежит неподвижно. Иногда ей требуется больше часа, чтобы заснуть. Нюлет не осмеливается двигаться, пока не пройдет этот час. Ему нравится проводить каждый миг с Элли, но у него нет уверенности, что их с Эммой уговор сработает. Нюлет с нетерпением ждал отпуска по уходу за ребенком. И сначала все было и правда хорошо, но теперь непонятно. Ему не хватает компании, какой-то активности, стремления раскрыть дело. Этих ощущений, когда им, наконец, удается выйти на след и поймать преступника. Нюлет привык к быстрому темпу жизни, который существовал как таковой. А теперь ему приходится самому задавать себе ритм. Это сложная задача с новыми вызовами, к которым нельзя было подготовиться. Нюлет хотел бы с кем-нибудь посоветоваться по поводу ребенка и сна. Элли закрывает глаза, но Нюлет не радуется заранее. Вместо этого он думает об Эмме. Ужасно, что у нее теперь другой напарник. Что будет, если ей понравится эта гигантская детина? Возможно, если они сработаются, то Нюлету придется искать нового напарника, когда он вернется на службу. Он не может избавиться от этой неприятной мысли. Эмма может предпочесть работать с Крилли и поэтому попросит Линдберга как-нибудь деликатно все уладить, чтобы не ранить ничьи чувства. Не по этой ли причине обстановка стала такой мрачной, когда он зашел к ним? Нюлету становится тяжелее дышать. Он меняет позу, и Элли похныкивает. В это же время его мобильный начинает светиться. Мадлен. Он осторожно встает и тихо выходит из комнаты. Дверь издает легкий скрип. И Нюлет молится всем высшим силам, чтобы Элли не проснулась. Затем он отвечает на звонок, шепотом. «Привет!» — радостно говорит Мадлен. «Как там наш папочка?» «Ну, так себе. У тебя-то как дела?» Нюлет чувствует себя обязанным спросить это, хотя и не хочет знать. В ответ он выслушивает длинную речь. Мадлен воодушевленно рассказывает о своем дне, проведенном с Салли. Он садится на диван в гостиной, и то и дело мычит, когда приходится отвечать ей, и параллельно успевает поглядывать футбольный матч по телевизору. Мадлен пока ни слова не сказала о деньгах, и он тоже не затрагивает эту тему. По большей части он просто ждет, когда она перейдет к делу. Мадлен наверняка знает, что для возникновения у Нюлета финансовых обязательств требуется подтверждение отцовства. Но, наверное, надеется, что он заплатит и без этого. Нюлет бросает взгляд на пакет, лежащий на столике. Долгожданную посылку доставили сегодня. Ее содержание может определить его будущее. «Я тут подумала, что было бы неплохо собраться вместе вчетвером», — говорит она. А в нем просыпается желание выпить крепкого пива, чтобы утолить свое беспокойство. «Уже завтра». «Вместе вчетвером?» — спрашивает Нюлет на пути к холодильнику. Ему нужно перестать покупать пиво, чтобы его больше не осталось дома. Это единственный способ бросить пить. «Да, мы вдвоем и сестры. Нюлета слегка передергивает, пока он открывает банку пива. У Элли есть единоутробная сестра, Инесс. Никакой другой. Он отказывается верить Мадлен, пока не будет доказательств отцовства. «Можно сходить перекусить вместе», — говорит Мадлен. «Было бы неплохо, если бы они узнали друг друга поближе, не так ли?» Вот опять. Ничего в ее словах не предвещает беды, и это значит, что Нюлетта снова вот-вот обманут. Она не такая, как все остальные. Нюлетту не стоит забывать об этом. Несмотря на то, что ему сложно представить что-то хуже, чем посиделки в кафе вместе с Мадлен, у него нет выбора. И никакого выбора не будет, если он не осуществит свой план. Он возвращается к дивану и дотрагивается до посылки. Теперь для проверки факта отцовства не хватает только одного — ребенка. 55. Вестберг сам занимается допросом задержанного ремесленника, а Эмма направляется к машине. Крилли едва успевает вернуться из больницы, как им снова следует отправляться в путь. «Как ты?» — спрашивает Эмма и садится за руль, чтобы Крилли хотя бы не пришлось вести машину. На его щеках снова проявляется здоровый румянец. Крилли хихикает. «Да я никогда не чувствовал себя лучше». Она задумчиво смотрит на своего коллегу и удивляется про себя, чем же они его напичкали, но вслух ничего не говорит. Очевидно ведь, что ему нужны были обезболивающие. «Бюлунд нашел ботинок», — объясняет Эмма, пытаясь сосредоточиться на дороге. Видимость плохая, а дождь продолжает стучать по окнам. Когда они покидают город, освещение полностью пропадает. Если бы на дорогу перед машиной выскочила косуля, у Эммы не было бы шансов. Не существует ведь людей, которые просто так снимают обувь посреди леса и не возвращаются за ней, да? — спрашивает Крилли. На Петере были оба ботинка, когда его нашли. Это не обязательно что-то да значит. Крилли начинает напевать «The Final Countdown», и Эмма теперь серьезно беспокоится за него. Поскольку Бюлунду было трудно объяснить свое конкретное местонахождение, он предложил встретиться на пляже у озера. Эмма едет тем путем, который нашла. Он ведет к пансионату. Она паркуется под белым зданием и начинает дрожать, выйдя из машины. Температура плюсовая, но из-за дождя и ветра чувствуется гораздо холоднее. Из-за двери показывается Элизабет. «В чем дело?» — кричит она, махая им рукой. «Мы получили сведения, которые стоит проверить», — отвечает Эмма. «Мне стоит волноваться?» — интересуется Элизабет. «Здесь уже небезопасно находиться?» «Вы одна?» — спрашивает Крилли и включает фонарик. Элизабет качает головой. «Мой брат дома». «Хорошо. Мы поговорим с вами обоими чуть позже». Затем они двигаются по лужайке к озеру. Вокруг них танцуют тени, а Эмма замечает, что дыхание ее становится более прерывистым. Темнота и лес, в котором нашли два трупа, заставляют ее чувствовать себя маленькой и уязвимой. Неподалеку слышится лай Бобо, на который они ориентируются и выходят к Хокону Бюлунду. «Быстро же вы пришли!» — удивляется Бюлунд. Он протягивает найденный ботинок и шикает на свою собаку без поводка. «Сесть!» Бобо покорно скулит. Эмма осматривает грязную туфлю, которая, скорее всего, принадлежит мужчине. Ей трудно поверить, что у женщины может быть 46-й размер. Крилли передает ей пакет для улик. «Там», — говорит Хокон и указывает прямо в темноту. «Бобо стоял и лаял справа от камня. Я не осмелился пойти туда. Подумал, что не стоит топтаться, если вдруг окажется, что там что-то есть». «Вы ведь можете показать нам это место?» — говорит Эмма, желая как можно быстрее залезть под одеяло и согреть свои замерзшие пальцы. Мокрый от дождя пес сохраняет полное спокойствие, шагая рядом со своим хозяином. Оба выглядят уставшими, и Эмма начинает невольно задаваться вопросом, сколько часов они пробыли на улице. Прошло много времени с тех пор, как Бюлунд столкнулся с ними на том месте, где нашли Петера. Они с собакой, наверное, замерзли и проголодались. Бюлунд уводит их глубоко в лес. Эмма не может выкинуть из головы вопрос, а вдруг они идут вместе с убийцей? С убийцей, который заманивает их в ловушку. Он ничего не говорит и продолжает уверенно идти по бревнам и камням. Они прошли гораздо дальше, чем она изначально думала. Эмма смотрит только вперед, а не по сторонам, где кажется, что каждая ветка угрожает ей из темноты. Она светит фонариком и видит между деревьями круглый валун, покрытый мхом. Бюлунд внезапно останавливается и показывает. «Там». Крилли находится прямо позади нее, пока Эмма светит фонариком на землю. Единственное, что ей удается увидеть перед собой, это лес и землю. Ничего больше. «Будь осторожна», — предупреждает ее Крилли. За камнем лежит куча хвороста. Хокон помогает им разгрести сучки и ветки. Когда Эмма откидывает последнюю в сторону, в земле показывается темная дыра. «Осторожно! Не упадите туда!» — говорит она. «Здесь кто-то копал». Эмма направляет свой фонарик на яму, но ей сложно определить, насколько она глубокая. Затем она что-то замечает на самом дне. Крилли наклоняется к ее плечу. «Это самое ужасное из всего, что я когда-либо видел», — восклицает он. 56. Кровать стала неудобной после всех тех часов, которые Юлия провела в ней, раз за разом перебирая в голове все те же мысли. Уснуть невозможно. Если бы только у нее была, например, маленькая собачка, которую можно было бы обнять. Собачка, которая любила бы Юлию такой, какая она есть. В темной спальне загорается экран мобильного телефона. «Не спишь?» «Я не могу заснуть», — пишет Нелли в чате. Юлия делает глубокий вдох и отвечает, что у нее болит голова. Она устала, и при этом ей сложно расслабиться. «Ты не одинока». Плечи Юлии опускаются, когда она читает эту строчку. Она рада, что написала в службу поддержки. В противном случае она бы никогда не познакомилась с Нелли. Она смелая и опытная. Если бы Юлия была бы хоть наполовину такой же крутой, тогда она бы справилась со всем, что угодно. Нелли побывала во многих странах. Она жила в Японии, ЮАР и Таиланде. Невероятно, что она успела пожить во всех этих местах, хотя ей всего 18 лет. И чем больше они болтают, тем более личными становятся ее отношения с Нелли. Юлия считает хорошим знаком то, что Нелли начинает рассказывать о себе, что она хочет укрепить их дружбу. Юлия интересуется, поддерживает ли Нелли такие же отношения со всеми людьми, с которыми она переписывается по этой анонимной линии. Иначе зачем ей тратить столько времени на Юлию? Она ничего не может дать Нелли взамен, кроме темных мыслей. Но Нелли, похоже, совсем не возражает. Напротив. Потому что она все больше и больше пишет о смерти. Дедраматизирует ее. Ей интересно рассуждать о том, что будет после. Рай или ад. Когда человек умирает, он попадает в лучшее место, где ему не нужно страдать. Я убеждена в этом. Я была близка к смерти. Это было такое чудесное ощущение. И я была разочарована, когда проснулась и поняла, что жива. Юлия читает эти строки дважды. «А тебе не было страшно?» Нелли отвечает, что нет, наоборот. «Я как будто плыла по облакам, как будто переживала чарующий сон, в котором возможно все». Юлия спрашивает, что привело ее к состоянию, близкому к смерти. Когда Нелли не отвечает сразу, Юлия начинает беспокоиться, что затронула слишком больную тему. Она все время испытывает тревогу по поводу того, что ее бросят. «Наверное, не так-то просто рассказать о собственной попытке самоубийства», — думает Юлия. А в ее голове проносятся воспоминания о том, что произошло с ней на трамвайных путях. Темный взгляд Лив, резкий свет от трамвая, рассекающий туман, предупреждающий сигнал, режущий слух, столкновение, пробуждение в больнице, выговоры от мамы. Юлия трясется, а ее сердце начинает биться быстрее. «Ты можешь не отвечать». Она надеется, что Нелли не злится на нее. Почему же она ничего не пишет? Проходит еще несколько минут, прежде чем появляется сообщение, от которого Юлия подпрыгивает. Чувство удивления и предвкушение завтрашнего дня. «Что ты завтра делаешь? Хочешь встретиться?» 57. На грязной ноге надет только носок. Другая нога скрыта под землей. Эмма светит на остальные части тела. Показывается грязная рука и часть туловища. Наконец она наводит фонарик на лицо и видит белки глаз. Ох! Она тут же набирает старшего детектива, который сможет вызвать криминалистов. «Что вы обнаружили?» — спрашивает Вестберг. «Тело», — отвечает Эмма и рассказывает все, что знает. «Хорошо, я уже еду». «Узнали что-нибудь от ремесленника?» — спрашивает Эмма. «Нет, ни черта. Он утверждает, что действовал в порядке самообороны, когда стрелял в Крилле». Эмма не знает, смеяться ей или плакать. Они заканчивают телефонный разговор. На нее накатывается новая волна стресса. Ильва, Петер и теперь еще один мертвец. Это может быть гораздо более серьезным делом, чем каждый из них думал. Эмма пристально смотрит на труп. «И как же давно ты тут лежишь?» «Ты в порядке?» — спрашивает она у Крилли, который быстро кивает ей в ответ. «Пока да», — говорит он. «Помнишь шум, который мы слышали, когда шли сегодня к месту преступления? Возможно, звук исходил отсюда?» «Может быть и так», — отвечает Эмма. «Ориентироваться в темноте не очень-то и просто». Она снова смотрит на то, что лежит в яме. «Пока они ничего не знают, и кажется, что проходит целая вечность, прежде чем Вестберг и два криминалиста прибывают сюда. Место оцепляют. Бело-голубая полицейская лента развивается на ветру. Два криминалиста в белых костюмах идут к яме, и Эмма отходит, чтобы пропустить их. Она вздыхает, с облегчением, что в ее обязанности не входит копание в земле. У них нет с собой никакой лебедки, поэтому Эмма не знает, как они будут поднимать тело. Один из криминалистов начинает возводить палатку, чтобы защитить место от непогоды, а другой залезает в яму. Это лишь вопрос времени, когда сюда сбегутся журналисты. Эмма замечает, что дождь кончился, но не помнит, когда именно это произошло. «Его сложно будет поднять», — кричит криминалист. На телефон Вестберга поступает звонок. «В СМИ уже появилась информация о том, что у Дамшина найдено еще одно тело», — рассказывает он после разговора по телефону. «Я не понимаю, как они это делают. Как они могут все знать?» «У них повсюду осведомители», — сдержанно отвечает Эмма. «И полицейское радио». «Нам позвонила встревоженная жена», — продолжает Вестберг. «Виктория Свантессон сообщила об исчезновении своего мужа во вторник. Он поехал на конференцию в Бурлинге и с тех пор не выходил с ней на связь. Когда она позвонила ему на работу, чтобы спросить о нем, там никто ничего не знал ни о какой конференции. Теперь она интересуется, не его ли мы нашли». Вестберг показывает фотографию стильного мужчины в темно-синем пиджаке, белой рубашке и галстуке. Типичное фото для профиля в LinkedIn. «Есть ли у него какая-то связь с Далларной?» — спрашивает Эмма. «Нет, за исключением того, что он сказал, что едет в Бурлинге». «Ни Петер, ни Ильва никак не связаны с этим местом», — добавляет она и начинает переступать с ноги на ногу, чтобы согреться. Дождь уже промочил ее одежду, и та стала неприятно прилипать к коже. Некоторое время они обдумывают все, что знают. Это уже третий человек, который был найден мертвым в окрестностях за такое короткое время. Эмма вглядывается в темноту. Какая же тайна скрыта в этом месте? Ее задача — узнать это. Вспышки камер освещают небо. Сначала Эмма думает, что это уже успевший пробраться сюда фотограф из СМИ, но это просто криминалист, который пытается запечатлеть человека в яме. «Работа займет целую ночь», — говорит он. «Нам можно поехать домой и поспать пару часов», — говорит Вестберг Эмми и Крилли, «и дать им спокойно сделать свою работу». Они идут обратно в сторону пансионата. Эмму привлекает идея выспаться в красиво оформленной комнате в этом месте, а не в безликом и скучном номере в отеле «Куполин» в Бурлинге. Но у нее ведь там вещи. Элизабет выглядывает из-за двери и интересуется, может ли она чем-нибудь помочь. «Не хотите зайти и согреться за чашечкой чая?» Они решительно, но доброжелательно отказываются, а затем рассказывают о находке. Информация об этом уже все равно есть в новостях. Элизабет бледнеет и закрывает лицо руками. «О, Боже! Вы или ваш брат не замечали чего-нибудь необычного в последнее время?» — спрашивает Крилли. И Элизабет задумывается. «Возможно, тут ошивались какие-то незнакомцы?» «Летом здесь довольно людно, но сейчас осень, поэтому тут совсем тихо». Эмма снова вспоминает о ремесленниках. «Вы не знаете, когда поляки переехали в тот красный домик?» «Вроде бы весной, в начале мая. Незадолго до того, как было найдено тело Ильвы. Единственное, чего я хочу, — это забрать своих братьев. но пройдет несколько месяцев, прежде чем я смогу привести свой план в действие. Поездка на поезде занимает более 2 часов, а мне еще нужно идти целый час, чтобы добраться до зеленого деревянного домика на окраине небольшого поселка. Я останавливаюсь у ворот и вижу яблоню, качели и небольшую песочницу. Именно так все и описывали мои братья по телефону. Они живут в разных комнатах в задней части дома. Я обхожу сад и останавливаюсь на опушке леса, который находится рядом с участком. Там я и ожидаю наступления темноты. Я смотрю на 2-й этаж. Меня беспокоит, что дом такой высокий. Как они смогут спуститься, не упав и не поранившись? Я делаю глубокий вдох и стараюсь сохранять спокойствие. Наконец-то свет в окнах гаснет. Рядом со мной быстро проносится тень, и мое сердце на секунду останавливается. Я медленно оборачиваюсь. Передо мной стоит косуля, которой я смотрю прямо в глаза. Чувство страха превращается в облегчение. Я перелезаю через забор и подкрадываюсь к дому. Над дверью в задней части дома есть небольшая крыша. Я встаю на перила лестницы и успешно забираюсь на нее. Но дальше все будет не так просто. До балкона больше метра, и мне нужно оттолкнуться и допрыгнуть до белых перил. Я хватаюсь за них, но они издают громкий звук. Тут же в одной из комнат загорается лампа, и я прячусь за балконной дверью. Мое сердце бьется так быстро, что все тело начинает трястись. Но никто не приходит. Я долго жду, прежде чем решаюсь продолжать движение. Младшенький живет в комнате с балконом. Бедняжек даже не поселили в одной комнате. Я гляжу через стекло и вижу один конец кровати. Там кто-то лежит. Я тихонько стучу по стеклу, и этот кто-то двигается. Я на небесах от счастья, когда вижу, чье лицо появляется на другой стороне. Но в глазах по ту сторону я вижу ужас. «Это всего лишь я», — шепчу я, указывая на ручку двери. Как только дверь открывается, я крепко обнимаю его. «Ну вот, я и здесь. А где твой братишка?» Маленький пальчик показывает на соседнюю комнату. «Жди здесь. Я пробираюсь в следующую комнату. Она еще меньше предыдущей. Он сидит на узенькой кровати с большими, широко открытыми глазами. «Иди сюда», — шепчу я. Но он словно окаменел. «Не бойся», — говорю я, и беру его за ручку. «Я здесь, чтобы забрать тебя». Он хватает своего коричневого плюшевого мишку и следует за мной. Теперь мы снова все вместе. Счастью нет предела, и мне приходится сдерживать крик. «Нам нужно спуститься к лужайке», — объясняю я, внимательно прислушиваясь к звукам. Похоже, что пока никто не отреагировал на мое проникновение. Они оба неуверенно кивают мне, и мы вместе выходим на балкон. Я беру простыню и обвязываю ею перила, чтобы у них был трос для спуска. Они кидают свои мягкие игрушки вниз, на землю. Младшенький пойдет первым. Я ни на секунду не сомневаюсь, что у них обоих это получится. Они ловко перебираются на крышу над дверью и спускаются вниз. Теперь моя очередь. А вот теперь я начинаю слышать голоса в доме. Я спешно спускаюсь на крышу. Я промахиваюсь на несколько сантиметров и падаю вниз головой в клумбу с розами. Острые шипы рвут мои штаны, а рубашка застревает в них. Когда я встаю, боль пронизывает мое тело. Бедро повреждено. Братья оба становятся бледными, но на их лицах нет слез. «Пойдем», — шепчу я и беру каждого за руку. Мы бежим к забору. Они перелезают через него, а на моем лице отражается боль, когда мне приходится поднимать свою раненую ногу. Я игнорирую головокружение, пока мы идем по лесу. Если кто-нибудь увидит нас, то остановит. Я ничего не говорю, потому что не хочу беспокоить братьев. Мы будем вместе. Наконец лес заканчивается. Мы прошли через него. Мы едва проходим несколько сотен метров по асфальтированной дороге, прежде чем рядом с нами тормозит машина. Полицейские. Им даже не нужно ничего говорить. Я сразу же понимаю, что все провалилось. Нас снова разлучат. Проходят годы. Мне сложно было представить, что именно смерть вновь объединит нас.